Боец Семенов. Толком порадоваться тому, как удачно выкрутились, было некогда. И очень сильно обеспокоило, что немцы стали разрешать всякой сволочи вооружаться. Этаком и своей полиции будет не нужно. Уж что-что, а всякой шпаны набрать несложно. И получится этакое разбойничье гнездо в каждом селе. А это хреново. Хотя вообще-то и раньше, еще при царе, в деревне свои были не то полицейские, не то милиционеры. Прадед у Семенова был как раз таким и назывался соцким старостой. Приглядывал за сотни домов, потому и соцкий. Мундира у него не было, оружия тоже, да и денег не платили. А приглядывать надо было, и чтобы пожаров не спроворили, чтобы вода чистая была, и чтобы благочинно все было на веренной земле. И долго его миром выбирали. Пока перед большой войной не ввели стражников, те уже за деньги работали. Но там было и стражников раз-два и общался, а тут на деревне только оружных с два десятка. И не похоже, что они крестьянствовать теперь собираются. Будут теперь бездельничать, благо охраняют. Поди прокорми такую ораву, да и немцев тоже кормить придется. Эх, только на селе угомонились после гражданской-то, а тут опять начнется. Как грабить примутся, так обратка и пойдет. Оружия-то много теперь по полям, лесам валяется. Вот то, что сами оружием разжились, и, главное, патронами, это душу грело. Жить можно. Только теперь аккуратнее надо быть, ухо востро держать, чтобы снова не вляпаться. И к фронту идти надо. А пока идешь, так и рискуешь. Да и идти-то приходится хоть вроде и по своей земле, а чужая уже землица-то. Опасность за любым кустом, за любым поворотом. Потому шел Семенов впереди с большой опаской. Но шустро, однако, шел. Надо было торопиться, использовать все время, пока немцы встают, зубы чистят, умываются и завтракают. Не война у них, а санаторий. Как на дороге выкатиться, надо в лесу отсиживаться. Вчера Леха заявил, что по лесу безопаснее идти. Пришлось его переубеждать. Хорошо еще Жанаев с Середой понимают, в чем дело, и сами не бухтят. Только городской может так по лесу ломиться. Ну, хорошо, если с компасом, тогда, может, и придет куда надо, а без компаса леший так закружит, что куда там. Городские-то учены. Конечно, думают, что все превзошли. А то не знают, в по-настоящему дремучем лесу стороны света шиш определишь. Во-первых, деревья со всех сторон мохом обросли. Во-вторых, самым ярким днем в полдень в лесу сумерки. В-третьих, не бывает ровного леса. То вверх, то вниз. Опа, болото, обходим. Потом косогорочек. Потом выходим к речке на опушку и пытаемся привязаться, а уже и непонятно, куда вышли и где оказались. Поди пойми. От шоссе давно уже ушли. Двигались теперь по проселку, впрочем, следов шины тут было много. Это сильно нервировало бойца. Трижды приходилось поспешно скрываться в кустах, но все три раза это были местные жители. То ли с позаранку поспешавшие, то ли ночевавшие вне дома. Четвертый раз в подлесок Семенов свернул сам, по своей воле. Сначала увидел следы гусениц, уходящих с дороги в лес. Потом увидел сквозь листву что-то здоровенное, темное. Подал знак своим, шедшим настороженно поодаль, нырнул в зелень. И немного оторопел, высунувшись на крошечную опушку. Почему-то сам для себя размечтался, нарисовал картинку брошенного танка. Очень бы хотелось все-таки выйти к своим с Дегтяревым в руках. Но увиденное удивило куда сильнее, чем если б там просто стоял танк. На кустах и деревьях опушки было развешано десятка три наших противогазов, словно хоровод нелепый завели. Посреди нее стоял какой-то странный гусеничный агрегат. Здоровенный стальной цилиндр, можно было бы сказать, отрезок громадной трубы, но уж больно толстостенный. Подошел поближе. Опять ничего не понял. Никаких следов мотора в агрегате и близко не было. Зато был какой-то странный хвост. Тоже мощный, стальной, все было при этом покрашено родной армейской зеленой краской. По бокам здоровенного цилиндра стояли самые настоящие кресла, но почему два? И где должен сидеть шофер, боец так и не сообразил. Почесал в затылке. Вопросительно глянул на Жанаева, тот пожал плечами. А вот Середа словно и не удивился. Эка невидаль, мортира наша 280-миллиметровая, образца 1939 года, БР-5. Только ствол куда-то дели, одна люлька осталась. А мотор где? Как-то глуповато спросил Семенов. На тракторе или каком другом тягаче. Это пушка, только здоровенная, вот ее вместо пары колес на гусенице и поставили. В общем, кусок железа. Ха, гляди-ка, наши ее сюда затащили, бросили, а на тракторе укатили засранцы. Мне что-то говорит, что ничего нам тут полезного нету». Жанаев, покрутившись по полянке, грустно пожал плечами. «Мусор, да, был, а вот ничего ценного не было». Попехали дальше, пока солнышко не встало высоко. И как оно попрет, так оно и попрет. Скоро в нос ударило резким странным запахом, даже скорее не запахом, а вонью странной, немного знакомой. Вот как на дремлющего кота Семеновского из печки уголек стрельнул, так же воняло. Только тут было тихо и пахло густо, а в избе у Семенова наоборот пахло тогда паленой шерстью слабее, зато крику было, и кот орал, и дочка, и жена, а потом тоже немного. Боец незаметно даже для себя улыбнулся, вспомнив, как носился по стенам подпалившийся кот, как он истерически вопил, а хозяин дома, наоборот, захохотал и долго остановиться не мог. Дочку вспомнил, жену. Половичок лоскутный, самовар навехонький, дом свежесрубленный, просторный, а вот баньку новую поставить не успел. Думал этим летом как раз сделать. И, посуровев, понюхал воздух. «Пахнет, словно Жанаев курит, только чуток посильнее», — прошептал подошедший тихо артиллерист. Боец кивнул, соглашаясь. «Чем же все-таки так воняет?» «Воняли валенки. Точнее, то, что от них осталось. По следам, если не очень-то попутал Семенов, и помогавший ему бурят с артиллеристом, выходило, что наши бросили тут две трехтонки с грузом армейских валенок. Потом явились немцы, валенки выкинули и подпалили, а на машинах уехали. Судя по всему, было это несколько дней тому назад. Костер потух, но вонял изрядно. Следы хорошо сохранились. И глубокие вдавлены от колес автомашин стояли долго на сыром грунте, и немецкие шипастые сапоги намели тут следов, и полоски от колес, буксовавших на рыхлом грунте. Все это было легко читаемо, словно букварь какой. И что это им так валенки эти не понравились? Они же, смотрю, зимнего обмундирования вообще не имеют. Шинелка только тоненькая, да каска железная. Ни ватников, ни телогреек, ни бушлатов, ни тулупов, — удивился Семенов. Уж что-что, а валенки зимой — лучшая обувка. Куда там сапогам? И зима уже на носу, а тут валенок была не одна сотня. Жечь-то зачем было? А, немцы не знают, что это за вещь, валенки. У них такой обувки нет. Наверное, потому и спалили, что не доперли, для чего это. Но так и хорошо, — уверенно заявил Середа. «Что хорошо?» — поднял брови Леха. «Что спалили, а то, глядишь, одна бы их рота к зиме была бы готовой, а так пусть мерзнут собаки бешеные!» Артиллерист плюнул на кучу горелой обувки. «Что, они идиоты? Если они сюда поперлись воевать, так ведь должны бы знать, что тут за климат?» — спросил недоумевающий боец. «Пес их знает, недоумков. Европа! Вон, Наполеон тоже приперся. Тоже 22 июня, тоже без теплых шмоток. Вымерзли потом все, как тараканы». «Поди, знаешь, чего они так географию дурно учат», — усмехнулся артиллерист. «Они рассчитывали за 2-3 месяца победить СССР, захватить все до Архангельска и Астрахани, оттуда бомбардировщиками раздолбать заводы на Урале и встать на зимние квартиры», — нудным голосом матерого школьного учителя неожиданно для себя сказал Леха, неожиданно вспомнивший виденный еще в детстве научпоп-фильм про операцию «Барбариска», или как-то в этом духе, и испугался зло блеснувшего взгляда красноармейца, побледнел. «Тебе это Гитлер сообщил? Чушь какая! За 3 месяца! Не, на поезде это да, вполне возможно, но с боями на танках», — засомневался Середа. «В штабе говорили, а я слыхал», — невинно глядя на сурово глядящего Семенова, вывернулся потомок. «А ты и рад языком трепать, это может быть военная тайна, а ты нам ее разболтал». «Да брось, это же немецкая военная тайна. Если оно и впрямь так, то они-то ее, тайну эту сами-то знают», — усмехнулся артиллерист. «Тайна-то немецкая, а кто-то нашим ее доложил. А к той немецкой тайне у немцев не так много народу допущено, а? И значит, нашего человека могут вполне найти. Оно того надо?» Сходу посадил артиллериста в лужу Семенов. Ему странно было, что такие самоочевиднейшие вещи людям непонятны. «А, ну если так», — согласился Середа и еще раз плюнул на кучу огарышей. «Все, пошли отсюда, нечего нам тут делать», — решительно сказал красноармеец и повел товарищей в лес. Чертов потомок, видно, размяк, расслабился, Взял вот и ляпнул совершенно ненужное язычищем своим длинным идол окаянный. Одна радость. 3 месяца уже прошли, а немцы никак не могли поспеть до Архангельска и Астрахани. Значит, проваливается у них план. А они, придурки, в валенке жгут. И это хорошо. Про Наполеона Семенов мало что знал. Вроде и был такой французский не то король, не то даже император. Разницу между этими двумя чинами боец не очень различал. И пришел он сюда с 1 миллионом народа, и весь 1 миллион тут в России и остался. Вроде да, померзли. Тут, к удивлению бойца, ему люто зачесалось узнать, а нынешние-то немцы, они как, тоже мерзнуть будут? Или его наблюдение про худобедность немецкой одежки не оправдается? Нет, вот ведь, до чего любопытство разобрало. Семенов усмехнулся. Он всегда гордился своей сдержанностью и мужским достоинством. А тут, как старой бабе, охота сплетни послушать. Стыдно. Но очень хочется. И не удержался. Выбрав местечко для дневки и выдав осунувшемуся артиллеристу самогонки, попугивал, честно говоря, вид Середы, бледный что-то был артиллерист, и руку свою теперь как-то особенно берег. Все-таки досталось ему, видать, не по-хорошему, и болела теперь раненая рука. Не хватало еще, чтобы расхворался он тут. Так вот, выдав водки и озадачив бурята оборудованием лежбища, повел в сторонку потомка, за еловым лапником, попутно жалея, что нигде не попался топорик. Без топорика трудновато в лесу штыком обходиться. Когда остановились, и Семенов повернулся к Лехе лицом, тот тут же шепотом заявил: «Брось, понял я все, зря встрепнул, буду осторожнее, честно». И видно было, что осознал. Минуту еще боец помариновал провинившегося строгим взглядом, как это делали перед строем ротный и взводный. Потом не утерпел и спросил: «Они что, действительно за 3 месяца хотели нам шею сломать?» «Да, у них такой план был. Я фильм видел». Тут потомок запнулся, явно не желая упоминать неподходящую барбариску, но, видно, что-то вспомнил и поправился. «План Барбаросса» это называлось. «И что, Москву возьмут? Как Наполеон?» «Нет, помнится, с Москвой у них все раком пошло. Торбой скручи». Не очень понятно, но, явно стараясь говорить как понятнее для красноармейца, выразил свою мысль потомок. «А мерзнуть эти сволочи будут?» «Еще как! Вот что будут, так это мерзнуть!» — со злорадным удовлетворением сказал в ответ Леха. Красноармеец глубоко вздохнул. Пустячок вроде, а все в радость. Боялся он услышать, что отделаются эти фрицы, принесшие столько ужаса и лишений, легким испугом. Спрашивать дальше не решился. Закончил разговор. «Ну его, узнаешь, что лишнее. Ни к чему, не баба же он. Любопытство сгубить может, особенно в серьезных делах. Идти еще далеко, трудности предполагались серьезные». На том беседа закончилась, и оба пошли помогать в обустройстве лежбища. Теперь надо было отдохнуть перед следующим рывком. Завтра перед рассветом как раз надо будет двинуться дальше. Одна радость. Теперь в места поглухоманнее идти надо будет. Опасность встречи ниже гораздо. Это хорошо. Не надо нам напарываться на всякие неприятности. Сыты уже досыта.